Глава 21. Дорога домой. Четырехмоторный Б-24 «Либерейтер», принадлежавший американским ВВС, вылетел с авиабазы Барри и взял курс на северо-восток. В воздухе к нему присоединились несколько десятков бомбардировщиков Б-17 и Б-24 и еще такое же количество истребителей сопровождения. Их цель — отбомбиться по одному из румынских городов, пополнить запасы на советском аэродроме и совершить обратный полет. В этом самом самолете возвращались на родину двое русских. Оба были одеты по последней европейской моде. В одинаковых однобортных приталенных, обуженных пиджаках и брюках. Только цвет костюма у первого был коричневый, а у второго темно-серый. Завершали ансамбль этих пижонов белой рубашки с галстуками в полоску под цвет костюмов и оксфордские туфли. Один из них спал, не обращая внимания на то, что одежда может помяться. А второй все еще был занят собой, тщательно вычищал из-под ногтей въевшуюся грязь. Виктор, а это был он, проснулся от того, что изменился однообразный звук «за бортом». К размеренному гулу моторов присоединились хлопки взрывов зенитных снарядов. Он посмотрел в иллюминатор, темные ряды десятков бомбардировщиков не изменили строй. Так и летели, не обращая внимания на белые облачка взрывов, даже не пытаясь маневрировать. Через несколько минут самолеты миновали заградительный огонь зениток противника. И снова потянулись томительные минуты до цели. Кошелев ослабил узел галстука на шее и снова принял расслабленную позу. В ожидании спасительного сна заново стал вспоминать вчерашний день, когда Сергеич заставил его посетить знакомого портного в баре и приобрести гражданскую одежду. «Это мое маленькое чудачество, что ли? Называй, как хочешь», — сказал Сергеич. «После окончания операции, задания или командировки за границей позволяю себе награду в виде добротной одежды. Уже не помню, когда это произошло впервые. Кажется, в Германии. Был в каком-то напряжении после удачно выполненной операции по внедрению нашего агента в немецкое гестапо. Прохожу мимо магазина готового платья. Решил зайти. Вышел оттуда совершенно другим человеком, как будто меня поменяли вместе с одеждой». В общем, ритуал с переодеванием Сергеич совершил на этот раз вместе с Виктором. В магазине их встретил вертлявый итальянец по имени Аурелио. Портной всячески демонстрировал, как он рад покупателям. Расхваливал каждый метр ткани, ее фактуру и блеск. «Как он на вас сидит, сеньор! Отлично! Здесь мы подкоротим, тут подогнем, ушьем. Через час вы себя не узнаете, сеньор, клянусь мамой!» переводил Сергеич со смехом. Действительно, через час из большого зеркала от пола до потолка, расположенного в холле магазина, смотрел какой-то господин в шляпе, а не Виктор. Рядом, опираясь на тросточку, стоял добродушно, снисходительно усмехаясь, Сергеич в темно-сером костюме. «Буржуин какой-то», — сказал Виктор, сдвинув шляпу на затылок. Сергеич выпустил ароматный дым, затянувшись темно-коричневой сигарилой, помахал перед лицом, развеивая дым, и сказал: «Да ты не волнуйся, Виктор. Прилети в Москву, переоденешься. Свое обмундирование получишь, как только прибудем на базу. Вообще-то умение перевоплощаться — это один из элементов подготовки разведчиков, так что привыкай». «К чему привыкать?» Сергеич подмигнул ему в зеркале и сказал многозначительно: «Думаю, что твоя дальнейшая служба теперь будет связана с большой разведкой. Буду рекомендовать тебя для учебы в разведшколе». «Война теперь недолго уж продлится, кажется», — ответил с сомнением в голосе Виктор. «Я так всю войну на учебе просижу». «Ты думаешь, с окончанием этой войны у нашей страны врагов не останется?» «Ну да, разгромив гитлеровскую гадину в ее логове, раздавим все ее ростки, да так, чтобы никогда больше голову не поднимала. А остальной мир теперь у нас в союзниках. Вот, смотрите, англичане, американцы, наши друзья. Вместе воюем, помогаем друг другу. Вот поэтому тебе надо дальше учиться, Виктор. Поверь мне, ты глубоко ошибаешься относительно союзников. Еще не было в истории, как сейчас, так и в старые времена, чтобы враги оставили мысли завоевать нашу великую родину. Поэтому мы должны не расслабляться, а быть готовыми ко всему. Разведка, друг мой, это глаза и уши страны. Не мне это тебе напоминать. Это я помню. Войсковая разведка и внешняя разведка — это разные ипостаси одной структуры. А работы у нас что там, что здесь, непочатый край. И тебе достанется. Привыкай, Виктор, привыкай. Виктор привыкал. Ему никогда не приходилось носить такую одежду. До поступления в военное училище все, что имелось, это парусиновые брюки да рубашка в клетку. Зимой добавлялось перелицованное отцовское пальто. Впрочем, он не придавал значения этому факту. А когда перешел на государственное обеспечение в качестве курсанта, вопрос с одеждой вовсе сошел на нет. В связи с этим Виктору вспомнилась история, когда он, будучи еще школьником, убежал с уроков на Москву-реку купаться. Сам бы он ни за что так не сделал. Его подговорили мальчишки из другого класса. В ту пору стояла такая жара, что сидеть в душном классе и слушать занудную немку не было сил, тем более что немецкий он знал лучше, чем она. Зато какое блаженство испытало его тело, когда он, сбросив на ходу одежду и кинув на землю портфель, нырнул в прохладные объятия реки. Купались в речке до посинения губ, когда вышел на берег, прыгая на одной ноге, чтобы вытряхнуть воду из уха. К своему удивлению, не обнаружил оставленной на берегу одежды. Вернее, части одежды. Рубашка, майка и трусы остались, а штанов не было. «Эй!» — крикнул кто-то с моста. «Потерял что?» Виктор обернулся. На фоне ярко светящего солнца стояла фигура девчонки в белом платьице и размахивала чем-то темным. Витя посмотрел на нее, приложив ладонь козырьком. «Так это же она его брюками размахивает!» Виктор схватил портфель и рванул к ней, догнал девчонку, бегущую в припрыжку, уже на середине моста. Зря, что ли, чемпион школы по бегу. Впрочем, она не особо старалась убежать. Догнать-то догнала, а вот с брюками промашка вышла. Бестия ни за что не хотела их отдавать, да еще дразнилась. «Тютя! Тютя, матютя!» Витя со злостью рванул за штанину и... порвал их надвое с оглушительным, как ему показалось, треском, да не по шву, а прямо по ткани, в том месте, где она была наиболее изношена. Девчонка, поняв, что натворила, засмеялась, бросила в него половину брюк и убежала. Так и не понял Витя, кем она была, что хотела от него и зачем дразнилась. Знал одно — дома его ждет двойной нагоняй от отца и за пропуск уроков, и за уничтоженные штаны. После этого случая были приобретены крепкие парусиновые брюки, в которых Виктор и окончил школу. Рос он, не особо раздаваясь вширь, а длину брюк регулировали, постепенно распуская отвороты брючин. А когда поступил в училище, то гиревой спорт и бокс позволили ему набрать, кроме выносливости и быстроты, мышечную массу. Теперь он был уже не тот щуплый мальчишка, которого дразнили девчонки, а настоящий крепкий мужчина. Американцы ни в какую не хотели брать на борт посторонних, но вмешательство главного инженера советского сектора авиабазы решило вопрос положительно. Его тесная дружба с инженером Поукером давала свои плоды, тем более что идею переправить офицеров на родину в самолетах союзников подал инженер-майор Милославский. Он был блестящим организатором и дипломатом, подсознательно чувствующим, как нужно вести беседу, чтобы подобрать ключ к сердцу союзников. Дело в том, что с авиабаз, расположенных в Италии, самолеты американцев делали так называемые челночные полеты. Их бомбардировщики, пополнив боеприпасы, летели над территориями, занятыми фашистами. После бомбометания на указанные цели они не поворачивали домой, а продолжали полет на восток и садились под Полтавой и Миргородом. Там пополняли запасы горючего, бомб и поднимались в небо снова. А на обратном пути, отбомбившись по другим целям, возвращались уже на свои авиабазы. Немцы, зная, что бомбардировщики должны возвращаться на свои базы примерно тем же путем, концентрируют в этом районе крупные силы истребителей, которые сбивают главным образом те самолеты, которые получили какие-либо повреждения в результате обстрела зенитной артиллерии. Возможность сквозного прилета над Германией создаст новые условия и, конечно, будет содействовать уменьшению потерь. С такими словами обратился посол Соединенных Штатов Америки Гарриман к Сталину, озвучивая идею организации военных аэродромов на территории Советского Союза. Согласие Верховного Главнокомандующего было получено. Советское руководство и военное командование сделали все, чтобы комфортно разместить американцев, прибывших для обслуживания самолетов на аэродромах после боевых вылетов. После подготовительных мероприятий в обстановке полной секретности аэродромы под общим наименованием «Эннская авиабаза особого назначения» были готовы к приему самолетов. Полтава и Миргород предназначались для тяжелой бомбардировочной авиации, а Пирятин — для истребителей прикрытия. Американская комиссия, принимавшая аэродромы, отметила: подготовленные в СССР базы значительно лучше средних баз, имеющихся у американцев в Италии, и эти базы были подготовлены быстрее, чем это обычно делают сами американцы. А в первых числах июня армада тяжелых бомбардировщиков появилась в небе над Полтавой. Среди встречающих, кроме личного состава авиабазы, были посол Соединенных Штатов Америки Гарриман с дочерью, начальник разведки ВВС Красной Армии генерал-лейтенант Грендель, корреспонденты американских и советских газет. Летающие крепости совершали посадку друг за другом с небольшими интервалами. Самолетов много, и поэтому процесс длился долго, несмотря на то, что сама посадка на взлетно-посадочную полосу занимает всего несколько минут. В тот день полтавские и пирятинские аэродромы приняли по 64 бомбардировщика и истребителя соответственно, а Миргородский — 65 бомбардировщиков. И вот теперь старший лейтенант Кошелев с полковником Сергеевым возвращались домой на одном из либерейтеров по протаренному маршруту. Печальны были мысли Виктора во время полета, несмотря на то, что он возвращался на родину. Остались всего двое из их дружной семерки. Могли по-разному сложиться судьбы его боевых друзей, не будь этой проклятой войны. Каждый из них мог бы принести пользу своей великой родине в мирной жизни. Но родина позвала их однажды на последнюю в их жизни битву. Позвала ради будущих поколений. И каждый из них сложил голову, до конца выполнив свой долг. Долг воина.